В моей одинокой квартире смеха не слышно давно. Каждый мужчина мечтает о сыне, а мне повезло. Жду не дождусь я опять выходного. Гору игрушек скуплю в магазине. Снова помчусь я в дворик знакомый спеть колыбельную для сына. Мой маленький сынок, родной ты мой мальчишка, остаться я не смог, но почитал тебе хоть книжку, пусть далеки давно, своей мамой слишком, и за окном темно. Ты ждешь меня, сынишка. Меня повторяешь, очень на папу похож. Знаю, сынок, что по мне ты скучаешь, и все же когда-то поймешь. Жду не дождусь я опять выходного. Гору игрушек скуплю в магазине. Снова помчусь я в дворик знакомый спеть колыбельную для сына. Мой маленький сынок, родной ты мой мальчишка, остаться я не смог, но почитал тебе хоть книжку, пусть далеки давно, с твоей мамой слишком, и за окном темно. Ты ждешь меня, сынишка, маленький сынок, родной ты мой мальчишка, остаться я не смог, но почитал тебе хоть книжку, пусть далеки давно, с твоей мамой слишком, и за окном темно. Ты ждешь меня, сынишка, далеки давно, с твоей мамой слишком. Прости меня за все, мой маленький сынишка. Я знаю, ты простишь меня за все, родной ты мой сынишка.